кабинете агента Лэнгли верхние лампы были выключены. Вместо них горели боковые софиты, дающие мягкий теплый свет. Столик в зоне отдыха был сервирован на четверых. Пахло кофе. Эледа, окинув взглядом неожиданно изменившийся интерьер, удивилась. «Ты кого-то ждешь?» Джет расслабленно сидел в кресле и улыбался с явным предвкушением. «Жду. И мне для предстоящей встречи нужна спокойная атмосфера». «Вот как?» Девушка положила на стол рабочий планшет. «Здесь отчеты по каждому из направлений. Я все систематизировала, отжала лишнее, убрала повторяющееся. Можешь ознакомиться?» Лэнгли кивнул и неожиданно спросил. «Вы хорошая актриса, мисс Ховерс». Эледа изумленно вскинула бровь и сказала. «Моей гувернанткой целых 5 лет была Софи Карин. Не знаю, делает ли это меня хорошей актрисой, но золотой девочкой точно». Настал черед Джеда недоумевать. «Софи Карин? Кто это?» Собеседница рассмеялась. «Одна актриса из Бродвей-холла. Не очень известная, но весьма яркая. Если когда-нибудь окажешься у меня дома, покажу снимки. Мой отец был большим поклонником ее таланта. Во всех смыслах». Лэнгли хмыкнул. «И что, она преподавала тебе актерское мастерство?» Девушка уклончиво ответила. «Скорее учила общению с мужчинами. На личном, так сказать, примере. Когда мы выходили гулять в Центральный парк, не было ни одного представителя сильного пола, который не свернул бы себе шею, провожая взглядом мою Дуэнью». Джет покачал головой. «Она была актрисой какого-то определенного жанра?» «Да», — кивнула Эледа. «В основном драмы. Но либо играла во втором составе, либо получала мелкие незначительные роли». «Драматический жанр. Я не очень смыслю в театре, но вроде бы он считается самым сложным». «Самым сложным жанром, агент, считается фарс», — усмехнулась Эледа. «И она его прекрасно освоила, оставив сцену ради карьеры гувернантки. А уж сколько ей за это заплатили? Впрочем, ладно. Так зачем тебе мои актерские данные?» Собеседник улыбнулся. «Подыграешь сейчас?» «Если объяснишь, что именно собираешься делать». Мужчина поднялся из кресла и сказал. «Сейчас сюда приведу двух известных тебе личностей. Мистера Эттона и мистера Рика. Постарайся сделать так, чтобы они прониклись тем, что я скажу. Нужен прессинг с двух сторон». Эледа усмехнулась. «Подыграю». Вид у бывших директора и начальника СБ школы-интерната номер 18 был до нельзя жалкий. Оба заросшие щетиной, помятые, а после допросной химии еще синюшно-бледные, с черными кругами под глазами. «Господа, присядьте», — гостеприимно указал агент Лэнгли на диван, стоящий в зоне отдыха. «Налейте кофе, нас ждет серьезный разговор». «Мисс Ховерс, будьте любезны, включите глушилку». Эледа встала и отвернулась, чтобы скрыть усмешку. Никаких глушилок в кабинете не было и быть не могло. Для секретных разговоров предназначались совсем другие помещения. Однако она сделала вид, словно и вправду что-то потыкала на стене, где был установлен пульт управления сплит-системой. «Итак, джентльмены», — приветственно и бодро заговорил Джет, — «позвольте представиться. Специальный представитель СБ при Совете директоров компании «Виндзор» уполномочен разбирать ваше дело». Рик и Эттон смотрели на собеседника, словно загипнотизированные. К угощению они, конечно, не притронулись. «Мисс Ховерс, не откажите в любезности, налейте нашим гостям кофе». Интересные расклады. Эледа наполнила чашки и отошла к столу для переговоров, став таким образом, чтобы арестованные были вынуждены смотреть либо на нее, либо на агента, ну или метаться взглядом туда-сюда. «Итак, ваше дело рассмотрено». «Вот здесь...» Джет похлопал рукой по планшету, который принесла Эледа. «Тексты ваших приговоров. Как несложно догадаться, несовместимых с жизнью». Мужчины стали еще бледнее, а мистер Рик так стиснул чашку с кофе, что костяшки пальцев побелели. Агент Лэнгли, довольный произведенным эффектом, продолжил. «Однако, я могу предложить вам шанс. Если повезет, получите свободу. Конечно, о карьере, перспективах и прочем можете забыть навсегда, но жизнь сохраните. Откажетесь? Приговор приведут в исполнение завтра с утра». После этих слов Джет замолчал. Джордж и Алан переглянулись. Бледные, взапревшие. «А...» Сипло начал мистер Эттон и, торопливо откашлявшись, спросил. «Что нужно делать?» Лэнгли тонко улыбнулся. «Нужно будет пройти 8 километров, спуститься под землю, в законсервированную лабораторию, и вынести оттуда вечный накопитель. Вас, конечно, должным образом экипируют и вооружат, оснастят всей необходимой следящей аппаратурой. Ваша задача — дойти с пункта А в пункт Б, взять вечный накопитель и вернуться. В этом случае приговор аннулируется. Вина считается искупленной, а вы сможете идти на все четыре стороны. Джордж Рик вскинул на Лэнгли полный понимания взгляд. «Это игра, да?» — спросил он тихо. Эледа перевела взгляд с говорившего на агента Лэнгли. Тот усмехнулся и сказал. «Я вижу, слухами об игре земля полнится». «Да, мистер Рик, это игра. И вы в ней будете главными участниками. А если окажетесь достаточно хороши, возможно, получите даже сверх уже названного мной. Решайте. Ответ мне нужен. Сейчас же». В комнате на несколько секунд повисла тишина. Эледа все так же стояла возле стола. Джет, наклонив голову, слегка насмешливо смотрел на собеседников. «Я согласен», — выдавил Джордж. Мистер Эттон еще несколько секунд молчал, а потом безмолвно кивнул. По его лицу ручьями тек пот. «Вот и прекрасно», — хлопнул в ладоши Лэнгли. «В таком случае я дам распоряжение, чтобы вас начали готовить. До завтра, джентльмены». С этими словами Джет нажал кнопку селектора и сказал изменившимся холодным голосом. «Элен, пригласите конвоиров». Когда мистер Эттон и мистер Рик в окружении конвоя вышли, чуть пошатываясь, Эледа рывком обернулась к Лэнгли. «Джет, что ты тут нес?» — спросила она. «Что за хинея? Какая еще игра? Какой приговор? Какой шанс?» Мужчина рассмеялся, явно наслаждаясь ее растерянностью. «Позволь заметить, золотая девочка, актриса из тебя весьма посредственная». «А ты разве ни разу не слышала об игре?» — продолжал веселиться он. «Когда приговоренным дают шанс на спасение. Вручают оружие, экипируют, надевают налобную видеокамеру и ставят задачу. Выполнил — свободен. Не выполнил — смерть, поскольку преследователи выходят с задержкой в пару часов. Такое вот реалити-шоу для богатых». Мисс Ховерс посмотрела на него с иронией. «Что за чушь?» «Ну, не знаю, чушь или нет, но низы болтают. Гляди вон, Аллан с Джорджем поверили и даже вопросов не задавали». «Погоди», — Эледа взмахнула рукой, пытаясь остановить поток его насмешек. «Так это что, правда?» «Девочка моя», — мягко сказал Джет, беря ее за подбородок и глядя в глаза. «А вот этого никто никогда не узнает. Ни ты, ни даже я». Она мягко высвободилась и сказала. «Тогда зачем весь этот балаган?» Лэнгли покачал головой. «Нам нужно, чтобы кто-то отправился в Зета-центр. Нужно проверить, осталась ли там зараза. Твой ненаглядный Винсент обещает к завтрашнему утру получить Аюгилан, причем живой. Надо готовиться к переходу на следующий этап. Я не собираюсь жертвовать полезными людьми. А этих двух дураков все равно не жалко. Зачем их бесполезно усыплять, если можно использовать для дела?» Мисс Ховерс нахмурилась. «Все равно не понимаю. Почему не сказать им правду, поставить задачу и отправить?» «Эледа», — мягко ответил Джет, — «ты иногда как ребенок. Это обычно очаровывает, но явно не сейчас. Ты знаешь, насколько растягивается зараженный пояс? И есть ли он до сих пор?» «Нет. И никто не знает. И что мешает этим двоим сбежать в черный сектор, не выполнив порученного? Просто из трусости и желания жить. Они там подохнут, конечно, сразу, но толк-то нам от этого ноль. А тут отправятся добровольно и очень быстро, поскольку будут уверены, что по следу уже мчатся другие смертники. Сколько у нас охотников, они не знают. Скажем, сотня, и в это поверят. Нам же надо выяснить, можно ли отправлять в Зета-центр людей. Если эти двое сдохнут, невелика потеря, но зато мы будем достоверно знать, соваться туда нельзя, и сбережем людей. Если выживут, отправим уже нормальную группу для исследования. И да, разрешение на все это я уже получил». Его собеседница только усмехнулась. «Ну, вы даете, агент». Джет в ответ на это развел руками, как будто извиняясь, что мыслит глобальнее и коварнее своей визави.